Глава 6. Что такое ощущение полета? Это когда ты не чувствуешь под собой земли. Все вокруг кажется воздушным и нереально светлым, мягким, очаровательным и привлекательным. Даже скрип ступенек под ногами будто стал другим. Любые звуки странным образом превращались в чудную мелодию, придавали душе еще больше легкости. «Ах, Нира!» — окликнул меня Деймер почти у самых покоев Айлин. «Разбуди Ирвис и скажи, что мы через час выезжаем». «Хорошо», — поклонилась я и направилась к Анне, не желая даже задумываться, почему он выглядел таким нервным. И дверь сегодня открывалась совсем иначе. Я провела по витиеватым узорам рукой. Даже это незамысловатое действие приносило радость, не говоря уже о солнечных лучах, наполнивших комнату его невесты теплом. «Анне», — посмотрела я на Айлин, до сих пор лежавшую в постели. Она обычно вставала рано, не позволяла себе такой вольности, как понежиться в постели. Но и это оказалось мне сейчас правильным. Младшая Блэр перевернулась на спину, с трудом разомкнула веки и засияла. Ее волосы разметались по подушке, а та была почему-то сильно помята. На лице же появилась блаженная улыбка. Айлин потянулась и села. «Нира!» — глаза Анне вдруг увеличились. Отразившаяся на ее лице тревога вдруг передалась и мне, заставив вмиг позабыть вчерашний вечер и зеленоглазого Марвина, местного охотника. Айлин приложила руку к груди и часто заморгала. Она начала осматривать постель, а затем зажмурилась и нервно сглотнула. Я не знала, что предпринять. Наверное, стоило подбежать к ней и успокоить, но никак не продолжать стоять в дверях в полной растерянности. «Помнишь, о чем я тебя вчера просила?» — устремила на меня взгляд младшая Блэр. Конечно, в голосе так и сквозила неуверенность. Она зажала в кулаках края одеяла, а затем вместе с ним встала, чтобы направиться в купальню, а я открыла от изумления рот. «Красное пятно, оно ведь...» Мне вдруг стало душно или холодно. «Не стой в дверях, помоги лучше!» Словно издалека донесся до моих ушей голос Анне. Я не сдвинулась с места. Взгляд приковался к испачканной простыне, на которой вчера вечером или ночью между Айлин и Деймором кое-что произошло. Щеки запылали огнем, а затем появился озноб. Как дальше быть? «Нира, иди сюда!» «Да-да», — первый шаг дался с трудом. «Анне, Наар Деймор попросил...» У меня в горле пересохло. «Так, Нира», — подошла ко мне Айлин и стряхнула за плечи. «Ты ничего не видела, слышишь? Сейчас все здесь уберем, сделаем так, чтобы никто ничего не узнал. Мне нужна твоя помощь», — серьезный тон младший Блэр вернул меня на землю. «Наар Деймор просил передать, что через час мы выезжаем», — уже более уверенно произнесла я. Подбежала к кровати и ухватилась за простыню. «Зачем такая спешка?» — прищурилась Анне, взглянув в зеркало, где обратила внимание на маленькое пятнышко у себя на шее и пару раз потерла его. Она больше ничего не произнесла. Мы быстро собрали вещи, скрыли следы, замыли, затерли все и высушили. Я старалась, как могла. Репутация младшей Блэр должна была остаться чиста, и каждый из нас сделает все возможное, чтобы на нее не легла ни малейшая тень. Еще до того, как отправиться к карете, я заглянула в кухню. Зачастую именно там любили сплетничать слуги, и, прознай кто-нибудь о ночном инциденте, уже вовсю обсуждали бы эту тему, перемывая косточки невесте Деймора. Но, хвала небесам, большинство не интересовало Айлин, хотя попались и те, кто упомянул ее. «Неужели Наар Лэнс повезет невесту в свой дом?» – испуганно проговорила посудомойка, звеня тарелками. Я быстро вышла и затаилась у двери, сделав вид, будто рассматривая узор на стене. Жаль, там не было картины. «Надеюсь, что нет. Она не продержится там и дня», – тихо ответила ей другая девушка. «Но Анна Расчин долго прожила с ним?» «И что? Он ведь появился после ее ухода». В конце коридора раздался лязг, и мне пришлось юркнуть к лестнице, чтобы остаться незамеченной. Вскоре я выбралась на улицу и увидела вчерашнего охотника, с которым так приятно оказалось беседовать. В сердце залегла грусть. Мы только познакомились. Правда, в Клааросе определенно будет кто-то похожий. от одной улыбки которого захочется петь в голос и махнуть рукой на любые проблемы. Я не сдержалась, попрощалась с Марвином, а затем побежала к экипажу, где вовсю копошился Деймор. «Нира!» — на секунду посмотрел он в мою сторону. «Может, видела похожий на эфирный камень, бордовый, прозрачный?» «Нет», — покачала я головой, пытаясь припомнить что-то подобное. «Странно, не мог же его забыть?» Вскоре в парадных дверях появилась Айлин, отчего Наар выпрямился, улыбнулся одним уголком губ и поспешил к ней. Я не стала ждать приглашения и сразу же забралась в карету, не имея никакого желания наблюдать за прощанием жениха Анне со своей сестрой, которая продолжала сокрушаться по поводу его ужасного поступка. Как только младшая Блэр села напротив меня, она прищурилась и еще долго молчала, провожая взглядом свою будущую родственницу. «Наар Деймор», — заискивающе начала Айлин, заставив меня обратить на нее взор и оторваться от деревянной фигурки, которую я намеревалась все-таки закончить. «Не могли бы вы дать мне вашу интереснейшую книгу? Там столько познавательного!» Лэнс откинулся на спинку, сложил руки на груди. Он словно пытался разгадать, что задумала его невеста. А она определенно что-то задумала. И мне показалось до дикости странным их поведение. Ведь буквально сегодня ночью между ними произошло это. От одной мысли у меня запылали щеки. «К сожалению, я забыл ее, но мы спешим, посему не будем возвращаться». Айлин улыбнулась, подала ему руку ладонью вниз, которую он взял свою, а сама отвернулась. Что-то назревало, это ощущалось в воздухе. Я терялась в догадках, не могла сосредоточиться на почти удавшейся фигурке коня и каждый раз грустно вздыхала, не имея возможности уделить все внимание ей, да и вовсе вернуть хорошее настроение. Оно окончательно испортилось после расставания с Марвином. Шел час, другой, нас остановили на подъезде в город, и Деймору пришлось выйти из кареты. И вот тогда младшая Блэр оживилась и принялась выискивать что-то в его вещах. Вскоре у нее в руках оказалась знакомая книга. Она провела пальцем по странице, пробежала по ней глазами, снова перевернула, а затем замерла и чуть приподняла книгу. «Вот паршивец!» — захлопнула ее Айлин и быстро положила обратно. Теперь было заметно, насколько сложно ей удержать негодование или даже злость. Грудь младшей Блэр высоко вздымалась, а стоило забраться обратно в экипаж Наару, как у нее на лице появилась блаженная улыбка и что-то неуловимое в глазах. «Вот это актриса! Мне не терпится попасть к вам домой», — пролепетала младшая Блэр и снова подала руку. А я прикусила губу, боясь туда попасть. Как раз вспомнились недавние разговоры прислуги и женщин на постоялом дворе. Да и радушие Айлин не предвещало ничего хорошего. Лучше бы нас не пропустили в Клаарос. Дом Наара Лэнса издалека показался красивым и величественным. Да что говорить, все вокруг выглядело невообразимо. Столица смотрелась еще прекраснее, чем нарисовало мое воображение. Постройки из белого камня, мощеная дорога, фонтаны на заполненных людьми площадях, обилие различных карет, парк с зелеными лужайками. Абсолютно все приводило в восторг, а имение Деймора не шло в сравнении со всем увиденным ранее. Большое по размерам здание имело лишь два этажа, но пики, маленькие башни, широкие окна и красивые деревья перед ним превратили дом в ожившую сказку, в которую хотелось скорее попасть. Мне никогда не доводилось встречать что-то из красного камня. Вот только внутри меня ждало разочарование. И хоть убранство главного холла не уступало внешней красоте, атмосфера заставила напрячься. По спине побежали мурашки, стоило переступить порог. Сразу из нескольких комнат раздался бой часов, как с первого, так и со второго этажа. В воздухе кружили пылинки, подхваченные гуляющим здесь сквозняком. Сердце участило ритм от зародившейся тревоги. Ведь не просто так мне приходилось слышать о чем-то страшном, поселившемся в этом доме. Но Деймор не привел бы нас сюда, если бы замышлял что-то жуткое, ведь так? «Гровер!» — крикнул Наар, прикрывая за собой дверь. Из комнаты на первом этаже не спеша появился иссохший мужчина и с усталым видом поклонился. Он выслушал наставления хозяина и показал Айлин ее покои, а затем отвел и меня. На протяжении всего пути он рассказывал правила. Не ходить в правое крыло, оставаться ночью у себя, не спускаться в погреб, перемещаться по дому только обходными путями, на главной лестнице не появляться. Вскоре от его монотонного, сухого голоса захотелось спать. Я даже зевнула, сделав это как можно более незаметно. Хвала небесам, мы вскоре дошли до дальней комнаты левого крыла, и меня предоставили самой себе. Никто из прислуги так и не попался на глаза. Мне нравились высокие потолки, просторные помещения, приятные мягкие тона штор, синие ковры в коридорах, такого же цвета гобелены на стенах. Но это дом, а его должны заселять люди. Где жизнь? Где движение? Суматоха? Приехал хозяин, его требовалось накормить, доложить последние новости, прибраться, пригласить на обед, вытереть пыль. Пусто! Пробыв у тебя около 10 минут, и даже не разложив вещи, я отправилась к Айлин, но до ее покоев не дошла. Стоило мне пройти полпути и завернуть за угол, как темно-зеленое платье Анне мелькнуло возле одной из дверей и скрылось за ней. Вернуться обратно? Но любопытство взяло верх. Поэтому я подбежала к той комнате и заглянула в щелку дверного замка. «Я ведь могу теперь к тебе так обращаться?» Последовало молчание. А увидеть что-либо никак не удавалось. «Нет», — резко ответил Деймар. «Что значит «нет»? Ты использовал оранжевый цветок со сложным названием, который мы нашли в саду твоей сестры. Потом воздействовал на меня магическим камнем, сделанным на моих же глазах, чтобы затуманить мозг. И даже пятно на шее осталось. А теперь говоришь «нет»?» «Да, именно так. Повторить еще раз?» Холодный тон Наара заставил поежиться. «Ты меня насильно затащил в постель». Уверена, мне стало трудно дышать. Я поморщилась, присела на корточки и чуть-чуть приоткрыла дверь в надежде хоть что-нибудь увидеть. Деймар стоял прямо возле Айлин и с заметной яростью смотрел на нее. Да, осанка младшей Блэр стала еще ровнее. В описании цветка говорится, что он приводит в крайнее возбуждение и дурманит разум. Считай, как хочешь, мне сейчас не до этого. Скажи только, что это такое? Поднял на руку с большим бордовым камнем. Наверное, именно о нем жених Анне спрашивал меня. Я обернулась, проверяя, не появился ли кто-нибудь в коридоре, а затем снова приложила глаз к щели в двери. Понятия не имею. Это камень с примесью нескольких видов металлов. Я могу накладывать свою магию только на простые камни, а конкретно на него – нет. И после сегодняшней ночи это должно было измениться, поскольку считалось, что моя невеста обладает способностью управлять металлами. Нельзя поднять магию на третий уровень, миновав второй, слегка отшатнулась Айлин. Деймар же отвернулся, вышел из поля моего зрения, а затем вернулся. Ирвис, заискивающим голосом начал Наар, покажи мне свои умения. Уверен, у тебя они тоже возросли. И мы не миновали второй уровень, а подняли магию на него. Правда, с некоторыми изменениями. Анне промолчала. Осталось стоять ровно, с гордо поднятой головой. «Зачем Наарвинс отдал мне тебя?» У меня сковала грудь тяжестью и защипала в уголках глаз. Даже руки похолодели. Я потратил 13 дней, чтобы вернуться в свой дом и наделить магией именно этот камень. Но в итоге время потрачено впустую. Его голос заметно повысился. Я ведь не просто так заплатил за тебя баснословную сумму и привез просьбу от императора. Для чего? Чтобы получить не ту девушку, мне нужна была именно Ирвис, кинул он в стену камень, который сразу же разлетелся на мелкие осколки. И тебе, сделала маленький шаг назад Айлин, она опустила голову, а затем скинула ее, сжав руки в кулаки. Прошу прощения за недоразумение, вышедшее по ошибке моего отца. Глядя прямо Деймору в глаза, ровно заговорила Анне. «Я никоим образом не собиралась доставлять вам неудобства. Позвольте покинуть ваш дом». «Сам его покину», — направился к двери Наар, заставив меня подняться на ноги и спрятаться в ближайшей комнате. «И нет, не позволю. Останешься здесь, пока не разорву магическую связь». «Думаете, стану спрашивать разрешения?» До меня с трудом доходил голос Айлин. Тебе же не нужны проблемы. Вроде бы умом не обделена. Сиди в комнате и жди. Я улажу все вопросы. Снова, с нескрываемой злостью добавил Деймар и отправился к лестнице, уже разговаривая сам с собой. Почему нельзя все сделать нормально? Зачем это самовольство? Я ведь доберусь до Блэра, понимает же. Тогда зачем так поступил? На первом этаже раздался яростный вскрик и звон, больше походивший на разбившееся стекло. А затем из комнаты вышла Айлин с опущенными плечами и поникшей головой. Казалось, она еле держалась на ногах, с трудом дошла до своей комнаты, словно известие, что и этому жениху нужна Ирвис, окончательно выбило из нее все силы.